Позитивное ожидание. «Слушай меня», — велел Коваль в самом начале. И я слушала. И первое время чаще всего слышала от него слово «сокращай». До сих пор я не представляю, что такое написать, к примеру, 10 авторских листов прозы, но «сокращай» хоть было понятно. Я написала сказку о том, как один карниз пишет письмо другому несколькими этажами ниже. — Это моя ученица, — сказал Коваль, — совершенно сумасшедшая. Она пишет сказки, она пишет о переписке карнизов. Я написала, как дачный забор отправился искать счастье. В одной из ваштакетин в дырке от сучка ехала его приятельница Муха. Коваль сказал, что забор и муха несопоставимы. — Что за странные перекрученные сюрреалистические мозги? — воскликнул он. Я написала сказку про мышь, которая сидит ночами под кустом пиона и смотрит на звезду. — Сказка хорошая, — сказал Коваль. — Печатать не будем. И, наконец, ссылаясь на кого-то из великих друзей мастера, он объявил, что мне надо погнить. Я растерялась. Мне не нравилось слово «погнить». Я не знала, как это делается, но знала твердо, читать Ковалю слабые вещи я не хочу. После переезда семинара в мастерскую я читал, кажется, только один раз. Прощаясь с нами в конце учебного года, Коваль сказал, если осенью Наташа не принесет свою сказку, я ее зарежу. Но ни той осенью, ни еще года два спустя никаких сказок я на семинар не приносил. Коваль спрашивал, ты будешь читать? Я в ответ качала головой. Сказать мне было нечего, потому что странно из меня получалась Золушка. Лошади бьют копытами, кучер тоскует, она сидит в карете в бальном платье и на кой бал себе не едет, никак не соберется с духом. Коваль не обсуждал со мной эту ситуацию, однако по отдельным редким его репликам я понимала, что он наблюдает за моим сидением в карете и ждет, поеду я или не поеду. Я тебя не тороплю, я все-таки тебя немного чувствую, и даже я все-таки в тебя верю. Я занялась переводами. Это получалось, и так было спокойнее, минимум от себя. В главе из книги по психологии, которую я переводила, мне попалась фраза «Ученики живут согласно ожиданиям своего учителя». Если учитель убежден, что из ученика выйдет все же что-то хорошее, это называется позитивным ожиданием. Это оно и было. Позитивное ожидание. Но, наверное, оно все же дается учителям не совсем легко, потому что однажды Коваль сказал мне, «Я не могу научить писать, я могу сделать некоторые вливания». Так было с тобой, ты ушла совсем в другую сторону. Один свой текст за эти два года все-таки в мастерскую принесла. В преддверии очередного занятия оказалось, что Коваль собрался наслать на нас великих рыцарей. Я хочу, чтобы вы о них написали. Рыцари были в ту пору очень от меня далеки. — Да ну, — сказал я из своей кареты. — Вот ты все время возражаешь, — мне обиделся Коваль. — Послушай, я тебе прочитаю список. Я сказал, что не из кого тут особенно выбирать. Ну, разве что король Артур. Я его записываю за тобой. Не всякий взялся бы за короля Артура, ты взялась. Деваться было некуда, поскольку о короле Артуре я ничего не знала. Домашние достали для меня источник. Мэлори, смерть Артура, 15 век. Мэлори меня очаровал. Увидев у него слово «граммерси», я развеселился, дело пошло. Но когда пришла пора вести Артура к Ивалю, я испугалась, что не оправдаю ожиданий. Рыцарей своих мы сдавали метру по очереди, для чего назначалась аудиенция в мастерской. Помню, я вышел на Таганской и долго не могла отойти от метро. Я зашла в зоомагазин, купила рыбам мотыля, потом я подошла к киоску с пончиками, купила чем-то килограмм пончиков, и так тогда побрела по Радищевской улице к Яузе. Коваль выхватил у меня рукопись, выхватил точное слово, оглядел первую страницу, полез в сумку. Ах, черт, очки дома забыл. Он снова всмотрелся в первую страницу и прочитал вслух название. «Король! что был когда-то и будет править вновь. — Не уверен, что это должно быть так, — воскликнул он. Я обмерла. Но все остальное Коваль без очков прочитать не смог, и, поговорив о том, о сём, мы с ним простились. Он позвонил на следующий день и застал меня дома. Ему понравилось, сказал, что много находок, — доложила мне взволнованная мама. Я тоже взволновалась. Но когда рукопись ко мне вернулась, она была густо исчеркана карандашом. Иногда я перечитываю пометки на полях, мало ли меркнет перед ними. Мутная запись. Дикое количество инверсий, осатаневаешь. В январе 1995 года я неожиданно для себя написала сказку, которую можно было бы, наконец, прочитать Ковалю. Но я не сделала этого ни на ближайшем занятии, ни на следующем, потому что принялась с наслаждением править. Только к маю я более-менее оторвалась от этого процесса. Майскую встречу Коваль назначил в редакции. Сказка не годилась для детского журнала. Ну и ладно, — подумал я. В июне я написал еще одну сказку, даже интереснее прежней. Сомневаясь, промеряя варианты, я представляла себе, как читаю ее в мастерской. Потом настало 2 августа. Днем я собиралась ехать с дачи в Москву. На садовой дорожке меня вдруг нагнала проза. «Пора попрощаться мне с вами, любители, выпить всерьез», — услышал я у себя в голове. Я обрадовалась, очень люблю эту песню. И всю дорогу до Москвы, и в Москве. Я то пела ее про себя, то напевала вслух, пока не узнала. А все равно хорошая штука — позитивные ожидания.